День первого спектакля был для нее труден. Она не любила премьер и говорила, что по ним нельзя судить и о том, как играет артист, потому что все ему мешает, и публика, и костюмы, и декорации. Важнее для нее была генеральная и второй-третий спектакль. Во время спектакля она не выходила из воплощаемого ею образа. Когда играла, в антрактах не отвлекалась ничем посторонним. Даже когда к ней приходил кто-нибудь, чего она не любила, она сидела молча, курила свои тоненькие папиросы одну за другой и отвечала только потому, что не ответить было нельзя. Но слова ее звучали неубедительно, и тон их был какой-то бесцветный. Глаза смотрели рассеянно. Она сидела прямо на табурете перед гримировальным столиком и казалась завороженной какой-то силой, которая превозмогает все, и ненужных посетителей, и самые антракты, может быть, в позднейшие годы усталость, и хочет только, чтобы ей не мешали и дали донести ее напряжение до радостного или горестного завершения. Бывали случаи, что Марии Николаевне не сразу удавалась роль. Она долго мучилась над каким-нибудь актом и не получала удовлетворения. Тогда она ехала к Медведевой и просила ее прорепетировать вместе с ней. Хотя Надежда Михайловна давно знала, что ученица превзошла своего учителя, они совместно проходили неудавшуюся сцену, и путем обсуждения ее Мария Николаевна сама себе открывала то, что ей не давалось, чутко прислушиваясь к толкованию роли старой артисткой. Так было с Клерхен в «Эгмонте Гёте», так было и с Федрой Росино. Живя подолгу около Марии Николаевны, наблюдая ее за работой над ролями, протекавшей в молчании, я часто старалась представить себе подробно и сначала до конца процесс ее творчества и создания образа. Я как сейчас вижу Марию Николаевну, взявшую книгу с пьесой, в которой роль явно предназначается ей. Она прочитывает ее, ничего никому не говорит. «Ну, что, подходит роль?» — робко спрашивает кто-нибудь из близких. «Кажется, подходит», — холодно отвечает Мария Николаевна, и разговор иссякает. Ей доставляют переписанный для нее экземпляр роли. Она непостижимо быстро выучивает роль на память. В молодости, по ее личному свидетельству, ей достаточно было прочитать два раза. Наступает момент, когда обыкновенно артист обращается к целому ряду источников, помогающих освоить образ роли. Старается в беседах с компетентными лицами установить правильный внешний и внутренний рисунок роли. Мария Николаевна этот момент использует иначе. Она не открывает глаз на то, что вне ее, и не закрывает их, а смотрит в себя, в глубину ермоловского молчания. И там начинает видеть образ роли. Я иногда добивалась от нее, как она работает над созданием образа. Она отвечала мне очень просто. Прочту пьесу, представлю себе ту женщину, которую должна играть. Сначала неясно. Потом начнет все вырисовываться подробно. Все-все до последнего бантика, до последней оборочки на платье. Тогда уж другую играть я не могу. Как-то я спросила ее, какие чувства ей было легче изображать, пережитые ею когда-нибудь или несвойственные ей. Она помолчала и, как всегда, раздумчиво сказала: «Не знаю. Я, например, раз получила роль в «Сумасшествии от любви», где все было построено на ревности, а я никогда совсем не испытывала этого чувства и прямо не знала, как буду играть. Но выучила роли, и когда начала репетировать, то вдруг на меня нашло какое-то незнакомое мне чувство. Ну и говорят, я недурно сыграла», — прибавила она нерешительно. Тогда как я хорошо помнила ту бурю восторгов, которую она вызывала в Альдаре. С годами Мария Николаевна развела в себе огромную технику и стала настоящим мастером сцены, как говорят теперь. Она вполне владела собой на сцене. Один только раз, по ее собственному свидетельству, она утратила власть над собой. Я присутствовала на этом незабываемом спектакле и хорошо помню его. Перед постановкой Татьяны Репиной, слабой, хотя эффектной пьесы Суворина, на репетициях у Ермоловой сцена смерти не выходила. Суворин злился и в раздражении стучал палкой. И вдруг на первом представлении Марии Николаевне показалось, что она умирает. Она искусала подушку, разорвала жемчужное ожерелье. Стоявшие на сцене Макшеев и Щепкина перепугались в полной уверенности, что она действительно отравилась. В зале творилось что-то неописуемое. Истерики, вопли, вызывали докторов, выносили женщин без чувств. Едва придя в себя и отдышавшись, Мария Николаевна приподнялась на своих подушках и, прислушиваясь испуганно к шуму в зале, спросила: «Сашенька, что там такое, уж не пожар ли?» А Щепкина и Макшеев, поняв, что это была не смерть, а только вдохновенная игра, со слезами могли только повторять: «Какой там пожар? Да это вы!» Суворин на экземпляре Татьяны Репиной, поднесенного им Марии Николаевне, вспоминает этот эпизод. «Помните, когда на репетиции я вам сказал, что вы последнюю сцену играете слишком нежно, что это противоречит словам Репиной, когда она говорит о действительной смерти актрисы на сцене? Вы мне сказали с довольно злым выражением в лице: а вы хотите, чтобы я по-настоящему умирал? Извольте. Первое представление я следил за вашей игрой в этом акте, стоя в глубине ложи. Вы становились все нервнее и нервнее. Искренне страдальческие ноты вырывались из вашей груди, ни признака декламации. Какой-то неровный, то сильный, то тихий бред. Уже перед выходом Сабинина ужас захватывал меня и жалость. В зрительной зале слышались подавляемые всхлипывания и тихий шум передвигаемых кресел. Вы падаете в изнеможении от страданий на кушетку, входит Сабинин, Южин, и верно в тон берет ваши ноты: «Бог с вами, встаньте, встаньте!» А в лице и в голосе необыкновенные усилия казаться спокойной, но боль берет верх над волей: «Уйдите, будьте вы прокляты!» Вы вскакиваете, чтобы убежать, лезть на стену от страданий, во всей фигуре, в поднятых кверху руках, в надрывающих душу звуках голоса, столько борьбы со смертью, столько захватывающего трагизма, что зрительная зала замерла от ужаса и от жалости. Несколько человек бросились к вам, старались удержать, вы бились в их руках в конвульсиях, и стонущую, поднятую на руках, вас переносят на кресло. Публика не выдержала. Произошло почти единственное в театральных летописях. Зрительный зал обратился в сцену, а сцена в зрительный зал. Раздались истерические рыдания и крики в ложах и партере. Партер обернулся лицом назад, выходили мужчины и женщины из партера и лож. Актеры остановились, я видел только испуганных актеров и недоумевающих на сцене. Видел, как вы поднялись с кресла и упали среди невообразимого шума, слез и рыданий публики. Я бросился на сцену и целовал ваши холодные, как лед, руки. Еще со слезами в горле, в сильном еще возбуждении, вы сказали мне: «Ну, довольны?» Это ужасно, так нельзя, но это бесподобно совершенно. Что-то вроде этого я говорил. Месяца два спустя у Льва Николаевича Толстого его старый знакомый завел при мне разговор о Татьяне Репиной. Я передал Толстому то, что происходило во время первого представления, и те упреки вам, которые выражали некоторые, что это, мол, не искусство. «Почему же не искусство?» — сказал Лев Николаевич. «Чем сильнее и правдивее высказывание, тем лучше. Что они там толкуют об искусстве?» Знакомый его сказал: «Интерес, возбуждаемый последним актом, решительно меняет комедию. Все ждут, как будет умирать Ермолова». Буренин правильно сказал, что если бы Сара Бернар сделала что-нибудь подобное, то весь мир об этом кричал бы. По поводу этих строк я и решился набросать на этом экземпляре все это и просить вас принять его на добрую память об авторе этой пьесы.